Глава 5. Эпсилон. Бимбикин выгнала всех прочь, позволив остаться лишь призраку, чтобы та приглядывала за Мари. Теперь, когда в комнате стало тихо и никто не ругался, Мари вернулась к телу Кассандры и больше не желала отходить от него. Она пристроилась на хлипкой табуретке, уперлась в деревянное ложе локтями и, не отрываясь, смотрела в лицо сестре. Ее глаза блестели, но Мари не плакала. Наверное, есть такая боль, которую слезами уже не выразишь, не выплачешь. Призрак тоже не плакала, когда казнили ее маму. А вот Том ревел. Ничего не понимал, а все равно ревел. Сидя на мягком полу в углу комнаты, призрак рассеянно поглаживала книгу. Алишер хотел унести ее, но она попросила оставить, и он не стал спорить. Глядя на атлас, легко было думать о хорошем. Интересно, это ей кажется или действительно так? Если она поделится с Ремко, сможет ли он подтвердить? Взрослая Ома, мечтательно откинувшись на застывшую пористой массой стену, представляла себе аллилут ее детства. Она мало что помнила. Фрагменты каких-то малозначимых событий. Солнечные блики на стене. Солнца в их доме с высокими окнами всегда было предостаточно. Людные рынки на узких улочках. Как ее выводили гулять в мягких ярких платьицах и белых гольфах. Платья рвались, и гольфы безнадежно пачкались. Маленькая Ома не желала чинно ходить за ручку по проложенным тропам. Однажды она, шутки ради, спряталась от мамы в одном из алилутских дворов. Там были фонтан, скульптуры, скамеечки и много-много деревьев. Настоящее раздолье для ребенка. Мама все обыскала, но так и не смогла найти Ому в ее зеленом платье. Дочь вышла к ней сама, грязная, как последняя оборвашка. Это умение пригодилось Оме после передела, когда они с родителями бежали в набрегу. Там не было больших окон и солнца. Наоборот, чем темнее угол и чем неприметнее одежка, тем лучше. Так и жили. Отец, бывший герцог Алилутский, работал на рыбной барже. Он вставал до рассвета, возвращался рано вечером и приносил деньги. Не монетки Флориан Дейла, а новые бумажные купюры Федерации. Он пил только воду и ел только мясо. Говорил, что от рыбы его воротит. Часто ругался на кого-то, сидя на кухне. А мама ждала ребенка. Отец заметил, самое время детей делать. Все изменил нелепый случай. То ли ангел их за что-то наказывал, то ли судьба такая. Отец спас утопающего, вытянул его из пучины, откачал, а тот оказался одним из бывших слуг в их алилутском поместье. Он бежал, когда они обороняли город, но отец не стал ему этого припоминать. Отец дождался, пока мужчина придет в сознание, и проводил его до дома. А тот на следующий же день донес на него. Тогда еще щедро вознаграждали за доносы, а уж тем более на герцога. Полиция пришла за ними днем и всех арестовали. И маму, и новорожденного Томера, и Ому. Ома как раз выучила все буквы. До сих пор стоило закрыть глаза, и Ома снова видела перед собой затянутое плотными серыми тучами небо, чувствовала, как ледяной ветер кусает ее за щеки, слышала, как лодки стучат друг о друга на неспокойных волнах. Их вели к полицейскому участку по набережной. У всех на виду. Маме и Оме сковали руки. Не убежишь, не спрячешься. Ома спрашивала себя, за что так? Ведь мама учила ее, что ангел справедлив, что ангел все видит и помогает. А папа сказал как-то раз, один раз предал, слаб человек, пожалей его. Два раза предал, подонок, значит, таким не прощают. Ома запомнила, но подумала тогда, если один раз предал, на полшага подонок уже. Прощать она никому ничего не собиралась, и жалеть тоже. Зато пожалели ее. Однажды сутулый охранник, который часто отирался возле их камеры, принес ей старую книжку. Сказал, что теперь Ома может учиться читать. Непонятно, где он нашел ее, такую рваную, но какая разница? У Омы появилась книжка. А Ома даже спасибо ему не сказала. Это она навсегда запомнила. Она поклялась никогда не говорить спасибо людям по другую сторону решетки. Ома читала сказки из этой книжки вслух, одни и те же, снова и снова, пока во рту не пересыхала, так что приходилось ждать следующей кормежки, чтобы глотнуть воды. Она уставала, но читать было необходимо. Томер затихал только при звуке ее голоса. Отец пропал, и его не могли найти, а маму часто уводили на допросы, длившиеся иногда по несколько часов. Ома теперь была старшая в семье и заботилась о брате. Одно только расстраивало в этой книжке. Она начиналась с середины. Ома всегда мечтала прочитать сказки из первой половины, которая была безжалостно оторвана и, наверное, утеряна навсегда. Что за истории там прятались? Что за персонажи? В детском доме Ома достала клей, выдрала листы из школьной тетрадки и, как могла, переплела книгу, чтобы не растерять оставшиеся странички. И постепенно мысль о том, что книга неполная, забылась, хотя и осталась где-то в закоулках подсознания. Девочка Ома выросла, и призрак в сказке уже не верила. Сейчас, держа на коленях атлас всех времен, первую часть своей книги, призрак бережно поглаживала жесткую обложку. Так вот она какая на самом деле. Кожаная, а вовсе не из тонкой бумаги в клеточку. Призрак перелистывала страницы в поисках историй, но там ничего не было. Невероятно. Она столько лет ждала этого момента, а внутри оказалось пусто. Одни лишь голые серые листы. Почему? Призрак вертела обе части в руках и так, и эдак. Ее книга и атлас идеально подходили друг к другу. Они должны были быть единым целым, но содержание не совпадало. Призрак вздохнула и отложила книги. Она вспомнила, как говорил отец, когда они играли в пазлы. «Если не складывается, не торопись. Поищи, какой детали тебе не хватает».